4. Владимир Юдин сидел в машине, припаркованной у входа в сквер, и с испугом наблюдал, как дневной свет делается все тусклее и тусклее, уступая место сероватым сумеркам, за которыми неминуемо придет ночь. И что он тогда будет делать? Куда подастся? Юдин чувствовал себя как маленький зверек, промышляющий ночью и прячущийся от ночных хищников в глубокую норку под каким-нибудь неприметным кустом. Но ни глубокой норы, ни неприметного куста у Юдина не было. Прятаться ему было негде. Ехать к родственникам или друзьям он боялся. Наверняка его будут там ждать. Ехать в гостиницу тоже было глупо, ведь у Атарова везде свои люди, и уже через 10 минут после того, как Юдин переступит порог гостиницы, об этом узнают атаровские бандиты. А у них с Юдиным будет разговор короткий. Юдин представил себя висящим на собственном брючном ремне в гостиничном номере, и ему снова стало дурно. Снова, потому что не далее, как час назад, его уже вырвало, его буквально вывернуло наизнанку. Это было, когда он пришел в себя и увидел на плиточном полу лестничной площадки прямо у своих ног окровавленную и почерневшую руку Дашкевича. Рука была грязно-бурого цвета и еще дымилась. Сам Юдин пострадал не сильно, если, конечно, иметь в виду физическую сторону дела, потому что психика его пострадала ужасно. Куском дерева, отлетевшим от двери, ему оторвало с головы лоскут кожи с клочком волос, плюс несколько царапин на лице и ушибленный затылок. Рану на голове Юдин зажал платком, и вскоре кровь остановилась. Царапины на лице были неглубокие, и он протер их снегом. Размышлять о происшествии он стал, только отъехав от своего дома на несколько кварталов. Во дворе дома, возле которого он остановился, был небольшой сквер, и Юдин припарковал машину возле этого сквера. Здесь было мало людей, а из заснеженной земли торчали невысокие деревья с густыми, голыми и черными кронами. Под защитой этих деревьев Юдин и принялся размышлять. То, что его хотели убить, было ясно как день. Насчет того, кто именно хотел, также двух мнений быть не могло. Атаров, кто же еще? То, что вместо Юдина погиб Дашкевич, было счастливой случайностью. Однако то, что погиб именно Дашкевич, а не какой-нибудь другой знакомый Юдина, ясно указывало на то, что в дело вмешался перст судьбы, и что даже судьба состояла на службе у всесильного Атарова. А раз так, то бежать Юдину было некуда. Дашкевич вон попытался, и что из этого вышло? Кроме того, у Юдина не было денег. Бумажник его был пуст, а в банке деньги он не хранил. Можно было попробовать вернуться за деньгами домой. Но после некоторого размышления Юдин отверг эту мысль как глупую и наивную. За что Атаров хотел его убить? С этим тоже все было ясно. После того, как этот проклятый дурак Дашкевич растрепал кому-то об убийстве Канунниковой, менты возобновили следствие, и Атаров решил избавиться от свидетелей. На улице, между тем, почти совсем стемнело. Будь проклята зима с ее короткими днями и длинными тоскливыми ночами, уныло подумал Юдин. Он вздохнул и стал думать о том, что же теперь делать. Прятаться бесполезно. Идти к Атарову на поклон глупо и также бесполезно. Оставалось одно – сдаться милиции. Это был единственный шанс выжить, и, поняв это, Юдин воспользовался этим шансом, не раздумывая. Он достал из кармана сотовый телефон, затем поискал по карманам визитку Турецкого. Слава богу, она оказалась на месте, во внутреннем кармане пиджака. Дрожащим пальцем набрал Юдин номер телефона вожняка. «Слушаю вас», – отозвался в трубке холодноватый баритон Турецкого. «Алло». «Это Юдин, Владимир Юдин, бывший помощник депутата Канунниковой». «Да, Юдин, я вас слушаю». «Александр Борисович, я бы хотел с вами встретиться». «На предмет чего?» на предмет... Ну, в общем, мне есть что вам рассказать об убийстве Елены Сергеевны. Хорошо, подъезжайте прямо ко мне в кабинет. Адрес знаете? Нет. Записывайте. Турецкий продиктовал адрес. Подождал, пока Юдин запишет его, потом сказал. «Я слышал о взрыве в вашей квартире. Кто этот человек?» «Какой человек? Который погиб?» Турецкий выдержал паузу и сказал. «Да, это Дашкевич», – уныло ответил Юдин. «Бандит. Он приходил ко мне за деньгами». «Ясно. Жду вас у себя в кабинете. Пропуск я выпишу. Если хотите жить, не задерживайтесь». Турецкий дал отбой. Юдин некоторое время держал трубку в руке, тупо на нее таращась. Затем тряхнул головой, словно выходя из забытья, сунул телефон в карман и завел машину. Через 45 минут он приоткрыл дверь кабинета Турецкого и просунул в щель голову. «Можно к вам?» Александр Борисович оторвал взгляд от бумаг, посмотрел на взлохмаченную и окровавленную голову Юдина, прищурился и сказал. «А, Юдин, заходите. Стучать вас не учили?» «Извините», – промямлил Юдин, слегка покраснев. «Я сегодня сам не свой». Он вошел в кабинет и прикрыл за собой дверь. Турецкий указал ему на стул напротив себя. Юдин кивнул, робко прошел к стулу и сел, сведя колени вместе и сунув между ними ладони, как смущенная школьница. Александр Борисович посмотрел на него, чуть склонив голову. Выглядел Юдин скверно, побитый, исцарапанный, испуганный. «Может, вызвать вам врача?» – осторожно спросил Турецкий. Юдин вздрогнул и поднял глаза на следователя. «Что? Врача?» – он покачал головой. «Нет, не надо врача. Со здоровьем у меня все в порядке». «Ну, раз так, давайте рассказывайте, только не торопясь и по порядку». Юдин еще некоторое время молчал, собираясь с мыслями, потом заговорил. «Дело было месяца полтора-два назад. Однажды Дубинин вызвал меня к себе и стал расспрашивать о Елене Сергеевне. Вернее, о наших с ней отношениях и о том, что я о ней думаю. Я сказал, что уважаю и ценю Елену Сергеевну. Тогда Дубинин стал говорить о том, что Канунникова умная и талантливая женщина, но что из-за ее дурацких принципов наша партия может не пройти в Думу и вообще развалиться. Потом Юдин перевел дух, провел ладонью по глазам и продолжил. Потом он спросил меня, что важнее – жизнь и благополучие одной женщины, даже такой талантливой, как Канунникова, или существование партии, благодаря которой миллионы людей дышат чистым воздухом. Я сказал, что партия, конечно, важнее. Дубинин долго смотрел на меня, а потом вдруг заговорил о том, что Елена Сергеевна из лидера партии, из движущей силы превратилась в тормоз. Юдин поднял взгляд на Турецкого, и во взгляде этом была боль. «Понимаете, Александр Борисович, он так убедительно это говорил, что я не мог не согласиться. И тогда он вдруг спросил. Он спросил, не хочу ли я заработать. Я сказал, что да, хочу». Юдин замолчал. Какое-то время он сидел молча, уставившись в одну точку прямо перед собой. Потом повел плечами, как будто ему внезапно стало холодно, и снова поднял взгляд на Турецкого. «Он предложил мне 20 тысяч долларов, если я помогу ему избавиться от Канунниковой». Сначала я испугался. То есть я почувствовал ярость. Ведь этому человеку Елена Сергеевна доверяла как самой себе. И вдруг такая подлость, такое лицемерие. Я не мог и слова вымолвить от ярости. Но Дубинин только усмехался. Потом он сказал, «Я понимаю, что мое предложение звучит несколько странно, но я уверен, что вы его примете». Он сказал, что давно наблюдает за мной и знает, что я человек умный и предприимчивый. К тому же на карту поставлено существование нашей партии. Он сказал, что Канунникову в любом случае уберут, и никто ничего не сможет доказать. Даже если я расскажу ей все, это ничего не изменит. Я спросил, почему? А он ответил. Он ответил, что, во-первых, Канунникова не поверит мне, а во-вторых, что бы она ни сделала, она уже не жилец на этом свете. Он так и сказал. Не жилец. И тогда вы согласились? Юдин вздохнул. Не сразу. Я долго думал, но потом Дубинин сказал, что если я не соглашусь, он найдет себе другого помощника. Канунникова все равно умрет, а я останусь без работы и без денег. После этого я согласился. А что мне оставалось делать? Поскольку Александр Борисович ничего не ответил, Юдин продолжил. Дубинин познакомил меня с Дашкевичем и Халимоном. Сказал, что они сделают всю черную работу. Я должен был добыть пистолет Канунниковой, а потом, когда придет время, открыть им дверь. Они научили меня, как можно добыть пистолет. Как-то раз я сидел у Елены Сергеевны в гостях и попросил ее показать мне пистолет. Она показала. Я осмотрел пистолет и сказал, что его нужно показать специалисту, чтобы он осмотрел его, почистил и пристрелял. Елена Сергеевна сказала, что ей на это плевать, потому что она все равно никогда не воспользуется этим оружием. Но я настаивал, и она согласилась. Так ее пистолет попал ко мне. А я передал его Дашкевичу. Из этого пистолета он потом и убил Канунникову и ее мужа. «Расскажите, как была убита Канунникова?» Юдин тяжело вздохнул. «Видите ли, Александр Борисович?» Промямлил он сиплым и каким-то придавленным голосом. «Елена Сергеевна всегда была осторожной. Когда-то, когда она только начинала свою политическую карьеру, ее сильно избили. С тех пор она никогда не открывала незнакомцам. В то утро я позвонил в дверь ее квартиры, она узнала меня и открыла. Я зашел в прихожую, и она снова закрыла дверь на замок. Но пока я переобувался, она ушла на кухню готовить кофе, а я незаметно снова открыл замок. Потом я прошел в квартиру. Муж Канунниковой, Арсений Андреевич, сидел на диване перед телевизором и дремал. Сказалась бессонная ночь». Потом пришла Канунникова и принесла мне кофе. Какое-то время мы пили кофе и разговаривали. Потом на пороге появились Дашкевич и Халимон. Елена Сергеевна сидела ко входу спиной, а бандиты вошли бесшумно, и она не заметила их. Я бы и сам не заметил, если бы не сидел лицом к двери. Что было дальше, это я плохо помню. Я услышал первый выстрел и закрыл глаза. Меня всего трясло. Я как будто с ума сошел. Помню только, как Дашкевич стал меня трясти. Он кричал мне, что пора уходить и что я должен взять себя в руки. Говорил он, как всегда, очень грубо. И на меня это подействовало. На меня всегда отрезвляюще действует чужая грубость. Я сделал над собой усилие, встал с дивана и пошел к двери. Не знаю, сколько времени прошло с того момента, когда раздались выстрелы. Потом мы оказались на улице. Только глотнув свежего воздуха, я окончательно пришел в себя. И только на улице я понял, какой ужас мы сотворили. Понимаете, пока не прозвучали эти выстрелы, я думал, я полагал, я не чувствовал, что все это всерьез. Все это казалось мне каким-то бредом, каким-то дурацким сном. И лишь когда я осознал, что Елены Сергеевны больше не будет на свете, когда я понял, что она по-настоящему мертва, я... Юдин вдруг всхлипнул, зажал лицо ладонями и вслед за тем затрясся, обливаясь слезами и издавая громкие рыдающие звуки. Александр Борисович смотрел на Юдина без всякого сочувствия. Его глаза были холодны, в них застыло отвращение, словно он смотрел не на человека, а на омерзительное насекомое, которое он вынужден по какой-то странной причине терпеть у себя в кабинете. Юдин вытер рукавом заплаканное лицо, посмотрел на Турецкого и сказал: «Вы мне верите? Вы верите мне?» Турецкий молчал, мрачно рассматривая Юдина. «Господи, ну спросите вы у Халимона!» – всхлипнул тот. Это бандит, напарник Дашкевича. Он вам все расскажет». «Халимон мертв», — сказал Александр Борисович. «Дашкевич убил его». «Убил?» Юдин захлопал глазами. «Значит, сначала он убил Халимона, а теперь убили его самого?» «О, Господи! Так значит, он решил убить всех троих?» «Он решил нас убрать, чтобы спрятать концы в воду. Вы понимаете?» Турецкий прищурился. «Кто он?» «Да он, Атаров!» Турецкий быстро спросил. «Халимон и Дашкевич были людьми Атарова?» Юдин закивал. «Да? Откуда вы это знаете?» «Ну, он пожал плечами. Я это понял. По их разговорам, по отдельным фразам. И потом, незадолго до смерти Елены Сергеевны, Дубинин несколько раз встречался с Атаровым. Не нужно быть гением, чтобы понять, что это Атаров подбил Дубинина ликвидировать Канунникову. И даже выделил ему для этого своих людей». «Она ведь ставила палки им в колеса». «Это ваши догадки?» – спросил Турецкий. Юдин кивнул. «Ну да. Я никогда не говорил об этом с Дубининым. Да я даже заикнуться об этом побоялся бы. Вы ведь знаете, бандиты не любят болтунов. Об этом в любой книге написано». «У вас есть доказательства, что Дашкевич и Халимон были людьми Атарова и действовали по его указанию?» «Доказательства?» – Юдин уныло покачал головой. «Нет, доказательств нет. Я только знаю, что они были знакомы с Атаровым. Познакомил меня с бандитами Дубинин. Он же нас и инструктировал». «Ясно». «Поймите», – взволнованно добавил Юдин, – «я знал только то, что должен был сделать. Остальное меня не касалось». Юдин сморщил лицо и жалобно спросил. «Скажите, Александр Борисович, что меня ждет?» Турецкий закурил сигарету, помахал рукой, отгоняя дым от лица, и сказал мрачным, скрежещущим голосом. «Полагаю, ничего хорошего. Да, кстати, ваш друг Дашкевич не умер». Юдин раскрыл рот. «Как не умер?» – пробормотал он в полном недоумении. «Но ведь я собственными глазами видел, что он мертв. Он был весь в крови. И потом, это его рука!» Юдин передернул плечами. «Она ведь была оторвана!» «Рука оторвана, а сам Дашкевич в коме», – сказал Турецкий. «Возможно, ему еще повезет, и он останется инвалидом». Юдин перестал, наконец, таращить глаза, тяжело вздохнул и покачал головой. «Надо же! А ведь на его месте должен был быть я! Как страшно жить в этом мире!»